Кошмары мучили ее все чаще. Похмелье дурных снов съедало все большую часть дня. Она чувствовала, что лежит на спине. Рука болела. На ней были белые перчатки. Похоже, она находилась в чем-то вроде клетки. По обе стороны поднимались вверх металлические прутья. Мужчины приходили и смотрели на нее. Всегда только мужчины. Она подумала, надо записать все эти кошмары. Записать, как будто это явь. Она сказала мужчинам в кошмарах, что собирается записать про них. Они улыбнулись и ответили, что дадут ей бумагу и карандаш. Она не взяла. Сказала, у нее есть. Она знала, что рыба идет кошкам на пользу. Знала, что они здесь мало двигаются и потому толстеют. Но все же ей казалось, что Линда потолстела больше, чем Пол. Она не хотела верить, что это произошло. Не отваживалась. Однажды она увидела землю. Завела мотор и поплыла к ней. Когда она уже различала мангровые деревья и пальмы, горючее кончилось, и ветер стал относить ее прочь. Удивительно, но, глядя на исчезающий остров, она не чувствовала ни грусти, ни разочарования. В любом случае, подумала она, найти новую землю с помощью дизельного двигателя было бы обманом. Надо учиться все делать по-старому. Будущее лежит в прошлом. Пусть ветры ведут и охраняют ее. Она выбросила канистры из-под горючего за борт. Я сошла с ума. Наверное, до отплытия я забеременела. Конечно. Как я не догадалась, что это и есть ответ? Все эти шуточки Грега насчет того, что он только оплодотворитель, а я не понимала очевидного. Вот зачем он вообще был. Вот зачем я его встретила. Все эти уловки кажутся теперь такими странными. Куски резины, мазь туда, таблетки внутрь. Больше ничего этого не будет. Мы должны опять вернуться к природе. Узнать бы, где сейчас Грег, если он еще где-нибудь есть. Может быть, он умер. Я никогда не верила этому закону, что выживают самые приспособленные. Глядя на нас, всякий решил бы, что уцелеть предстоит Грегу. Он крепче, сильнее, практичней, во всяком случае, по нашим меркам. Консервативней, беспечней. Я мнительна. Никогда не умела плотничать, не такая самостоятельная. Но уцелеть суждено мне. Во всяком случае, у меня есть шанс. Выживание мнительных. Вот что значит «получается». Люди, подобные Грегу, вымрут, как динозавры. Если хочешь уцелеть, ты должен понимать, что происходит. Это и есть настоящее правило. Я уверена, были звери, которые почувствовали приближение ледникового периода и отправились в далекий трудный путь в поисках безопасных земель с более теплым климатом. И уверена, что динозавры считали их чересчур нервными, приписывали все предменструальному синдрому. Говорили «курицы безмозглые». Интересно, северные олени знали, что с ними случится? Вам не кажется, что они всегда это как-то чувствовали? Мне говорят, я ничего не понимаю, не умею делать правильные выводы. Послушайте-ка их. Послушайте, как они делают выводы. Случилось это, говорят они, а благодаря этому случилось то. Была война тут, битва там, где-то свергли короля. Великие люди, вечно эти великие люди, я устала от великих людей. Вот настоящие виновники событий. Может быть, я слишком долго была на солнце, но я не понимаю их выводов. Я гляжу на историю мира, которая подходит к концу, хотя они этого не замечают, и не вижу того, что видят они. Все, что я вижу, это откуда берутся старые выводы, делать которые мы давно разучились, потому что так проще травить оленей и рисовать им полосы на спине и скармливать их норкам. Кто же виновник этих событий? Какой великий человек поставит это себе в заслугу? Смешно. Послушайте этот сон. Я лежала в постели, и я не могла двигаться. Все было немного размытым. Я не знала, где я. Там был человек. Не помню, как он выглядел. Просто человек, мужчина. Он сказал: «Как вы себя чувствуете?» Я сказала: «Прекрасно». «Правда?» «Конечно, а что тут странного?» Он не ответил, только кивнул и, казалось, оглядел сверху вниз все мое тело. Я была под одеялом, разумеется. Потом сказал: «Больше не тянет?» «На что не тянет?» «Вы знаете, о чем я говорю?» «Прошу меня извинить», — сказала я. «Забавно, как во сне вдруг становишься необычайно вежливой, хотя наяву и не подумала бы. Прошу меня извинить, но я действительно не имею ни малейшего понятия о том, на что вы намекаете». «Вы нападали на людей». «Да ну! И что же мне было нужно? Их кошельки?» «Нет. Похоже, все дело в сексе». Я засмеялась. Человек нахмурился. Я помню его нахмуренные брови, хотя все остальное лицо забылось. «Ну, это уж чересчур прозрачно», — сказала я. «Чопорная актриса из старого фильма». Потом засмеялась еще. «Знаете, этот момент словно просвет в облаках, когда во сне вдруг понимаешь, что ты только спишь». Он снова нахмурился. Я сказала: «Не будьте таким банальным». Это не понравилось ему, и он ушел. Я проснулась, усмехаясь про себя. Думала о Греге и о кошках, и о том, не беременна ли я. И вот вам, пожалуйста, эротический сон. Сознание бывает весьма прямолинейным, правда? Откуда у него уверенность, что оно сможет обмануть вас даже таким нехитрым способом? Плывем, куда глаза глядят. А в голове у меня все вертится этот стишок. В год 1492 Колумб переплыл океан голубой. А дальше что? Все у них всегда так просто. Имена, даты, свершения. Ненавижу даты. Даты — это выскочки. Даты — всезнайки. Она никогда не сомневалась, что доплывет до острова. Она спала, когда их пригнала сюда ветром. Все, что от нее потребовалось, это провести лодку меж двух каменных шишек и причалить к галечной отмели. Здесь не было ни роскошного песчаного пляжа, мечты туриста, ни кораллового волнолома, ни даже кивающей пальмы. Она почувствовала облегчение и благодарность. Лучше, чтобы песок был скалой, пышные джунгли кустарником, плодородная почва кучей мусора. Излишек красоты, излишек зелени могли бы заставить ее позабыть обо всей остальной планете.